«Что смогу», — ответил Потитий. Вскоре они пришли к соглашению. Жрец обещал, невзирая на опасность, подойти под каким-либо благовидным предлогом к городу, заручившись поддержкой Мирцы, когда она опять придет в храм. Они отправятся туда вместе. Он добавил, что ему известна только одна тропинка, ведущая через крутые, обрывистые склоны к месту, где стены почти развалились. И если гладиаторы укрепили их не особенно прочно, то в этом месте легко можно было бы пробраться в город. В заключении он предложил Эвтибиде каждую ночь приходить к нему за сведениями, связанными с их военной хитростью. Так благочестивый жрец называл замышленный с Эвтибидой заговор. С часу на час могла прийти в храм сестра Спартака, и, стало быть, уже при следующем свидании с гречанкой он, возможно, сообщит ей результаты своей разведки. Придя таким образом к соглашению, Эвтибида пообещала жрецу 10 талантов в счет большой награды, которой по завершении дела щедро отблагодарит ее Крас. На следующую ночь, с немалым трудом смыв с лица темную краску и восстановив свой естественный облик, Эвтибида надела военные доспехи, явилась в храм Геркулеса и передала 10 талантов жрецу, который, однако, еще ничего не мог сообщить ей. Эвтибида пришла на следующую ночь, но Айя Стенди не было в храме. От 2 других потитиев она узнала, что Мирца приходила днем и принесла жертву Геркулесу. После этого Айстендий пошел вместе с ней в город. Сердце Эвтибиды сильно билось. Ее одолевали сомнения. Она то надеялась на успех, то боялась неудачи. В ожидании возвращения Потития она провела весь день в храме. Потитий возвратился под вечер и рассказал, что то место, где стена развалилась, заново укреплено Спартаком. Предусмотрительный полководец уже давно обследовал все стены и укрепил слабые места. Эвтибида была сильно огорчена сообщением жреца, ругала и проклинала предусмотрительность и прозорливость Спартака. Долго сидела она, погруженная в свои мысли, и, наконец, спросила у жреца: «А Мирце, сестра гладиатора, когда собирается снова прийти в этот храм?» — Не знаю, — нерешительно ответил жрец. — Может быть, она придет послезавтра. На этот день приходится антимахии, празднество в честь Геркулеса, память его бегства в женском платье с острова Ко. В этот день полагается приносить в дар нашему богу женскую одежду. Мирца сказала, что она намерена прийти послезавтра и принести жертву, чтобы спросить у бога покровительство оружию восставших рабов и в особенности брату своему. Ох, Юпитер, ты справедлив. И ты, Геркулес, справедлив. Все вы, о великие боги Олимпа, справедливы, — воскликнула гречанка, поднимая глаза к небу, в которых было выражение звериной радости. Она с улыбкой Эринии и с несказанной тревогой, отражавшейся на лице ее, выслушала слово за словом все, что говорил Потитий, и произнесла: «Я отомщу еще ужаснее, чем я мстила ему до сих пор. Наконец-то это будет настоящая кровавая месть». «Какой месть говоришь?» — с удивлением спросил жрец. «Ты ведь знаешь, что боги неохотно допускают и поощряют месть. Но если она возникла от незаслуженно полученной обиды, когда желание мести вызвано оскорблением без причин, то тогда не только боги ада, но и боги небес одобряют и покровительствуют мести», — сказала Эвтибида, снимая с плеча толстую золотую цепь, на которой висел ее маленький меч с рукояткой, украшенной драгоценными камнями и сапфирами, и отдавая его Айю Тендию. «Разве это не так, о Стенди?» — добавила она, в то время как жрец алчными глазами рассматривал полученный дар и прикидывал в уме его стоимость. «Разве не верно, что справедливая месть мила даже богам, обитающим в небесах.